Татьяна и Александр Хромовы. Свободные партнеры. Дизайн-студия «Анубис». Свобода как бизнес-прием. Рассказал мне как-то знакомый психотерапевт, что большинство его клиентов-невротиков – граждане, замученные необходимостью торговать нефтью, рассчитывать покупательскую способность или изобретать способы повышения эффективности продаж. В общем, заниматься нелюбимым, но денежным делом, в то время как душа просит, скажем, преподавать арифметику в начальной школе или тихо заниматься наукой в родном НИИ – вредно. И я на это возразила, что все больше людей из среднего класса находят баланс между коммерцией и тем, что им на самом деле интересно. Как именно этот баланс находится, мне рассказали художники Хромовы – Татьяна и Александр. Студия «Анубис» появилась на свет 10 лет тому назад. В те времена свободные художники Хромовы рисовали обложки для детективов и комиксы для журнала «Мега Гейм». В один прекрасный день издательский дом, который выпускал журнал, решил издать комиксы отдельными брошюрами, как на Западе. Для этой работы пригласили именно Хромовых. Надо сказать, что к тому моменту, как, впрочем, и сегодня, отечественного рынка комиксов не существовало. Бывали некоторые попытки что-то нарисовать и издать, но заканчивались они все печально. Тираж ложился мертвым грузом, студии распадались, народ разбегался. В одной такой студии в начале 90-х годов успел поработать и Александр. Комиксы были его детским увлечением. «Я менялся ими в школе», — вспоминает Александр, — «начал собирать коллекцию. Потом увлечение переросло в работу. Правда, это занятие не кормило, так что на хлеб с маслом проще было заработать, рисуя обложки для книг, рекламу или картинки для журналов, иногда в стилистике комикса». И когда поступило предложение от издательского дома, который брал на себя финансирование проекта и распространение тиража, а художникам давал полную свободу, Хромовы не думали ни минуты. «Начали изучать западные образцы, пробовать, экспериментировать», — говорит Александр. «Находили журналы, в которых рассматривается, как комиксы делают на Западе, ориентировались на их технологии. Приходили люди, не знавшие, что такое комиксы. Нам приходилось их обучать с нуля».